словно летчик, подбитый падаю в море. Днем и ночью таю от горя. А ты так далека, ты так далека, и даже рядом со мною, даже рядом ты не касаешься взгляда. И я не знаю, чего еще тебе надо. Но я не утомим, я стану одним для тебя самым главным. Давай поспорим, что река станет морем, и осень с весною поменяются вскоре. Знаешь, ты тоже оттаешь и станешь со мной танцевать под луной. А когда будем в ссоре, снова поспорим. Ты играешь в игру, которой не знаешь. Глазами манишь, пропасть бросаешь. Но мне все равно, я все понял давно, и ты меня не обманешь. Давай поспорим, что река станет морем, и осень с весною поменяются вскоре. Знаешь, ты тоже отдаешь и станешь со мной танцевать под луной. А когда будем в ссоре, поспорим. В час, когда звезда упадет, как слеза, я, закрыв глаза, загадаю, чтоб раз навсегда ты сказала мне да. Раз и навсегда, раз и навсегда. Спорим, что река станет морем, и осень с весною поменяются вскоре. Знаешь, ты тоже оттаешь. Снова поспорим, что река станет.